Глава 36. Льяра. Передышка и правда пришлась как нельзя кстати, вытеснив из головы все тревожные мысли. После занятий мы собрались в комнате, вытолкав за дверь упирающегося Кэсси, который явно понял, что мы что-то замышляем. После того, как Тилья наложила временный запрет на вход в нашу комнату для брата, полностью отдались ажиотажу. Я уже не сомневалась, что пойти стоит. «Лесные бесы — это же первая в моей жизни вечеринка!» Несмотря на то, что Кассандра с нами идти не собиралась, ей тоже передались настроение и азарт, и она с энтузиазмом помогла выбирать наряды. К слову, у меня ничего подходящего не было. Длинное черное платье, которое я планировала надеть, подруги забраковали. «Льяра, это же студенческая вечеринка, а не светский прием», — всплеснула Тилья руками. «Нет, платье само по себе отличное», — поспешила она меня успокоить. «Но это совсем другой случай». «Да все я понимаю». Села на кровать, настроение немного упало. «У меня ничего иного нет». Собирая меня в академию, Ханисия явно не предусмотрела походы на студенческие вечеринки. Я невесело рассмеялась. А еще дочь императорского советника. Эх, неплохо было бы в ближайшие выходные посетить поместье и прошерстить свой гардероб, заодно и пополнить. Я до сих пор дома не бывала, ссылаясь на то, что нам много задают. На деле было просто немного страшно возвращаться, как будто меня запрут снова. Глупость, конечно. Да вот только я все еще не разговариваю с отцом, а без него не смогу попасть домой, даже если бы и захотела. Никто так и не удосужился показать мне, как пользоваться нашим порталом. От досады швырнула черное платье в угол. «Не переживай», — Кэс, успокаивая, положила руку на плечо. «Если бы я пошла, то надела это». Она протянула белое платье, которое вынула из своей секции гладильного шкафа. «Но так как я не иду, с радостью одолжу его тебе. Все равно платья Тильи тебе будут велики в груди и бедрах, а мы с тобой одной комплекции. Примерь-ка». Я с благодарностью приняла помощь, а через пару минут уже придирчиво рассматривала себя в зеркало. Платье и правда оказалось очень красивым и довольно дерзким, но это-то мне в нем и понравилось. Ничего подобного я еще не носила. Да и куда мне было надевать такое? Белое, коротенькое, сшитое из какой-то редкой арендольской ткани, мягкое и приятное к телу. Оно обтягивало фигуру, оставляя одно плечо открытым. Широкая полупрозрачная вставка проходила через второе, опускалась вниз, пересекая наискосок талию, и оканчивалась сбоку на бедре, визуально разделяя все платье на две зоны. Вдобавок, отвлекая внимание от просвечивающего тела, по всей вставке мерцали полудрагоценные прозрачные камушки, которые отвлекали на себя внимание. Платье дополняло длинное в пол юбка-шлейф из летящего органди. «Нужны туфли, но, боюсь, мои тебе не подойдут». Кэс скептично рассматривала свои маленькие ступни, шевеля пальцами. Я широко улыбнулась и извлекла из шкафа белые босоножки на шпильке. Закрытый нос, простая застежка через ногу и довольно высокий каблук. Вполне целомудренно, но с огоньком. То, что надо. «Это просто чудесно!» — воскликнула Кассандра и на радостях заключила меня в объятия. «Может, ты все же пойдешь?» «Нет, Кэсси готовит романтический ужин у себя в комнате», — порозовела Кэс. Я подслушала, как он просил Парами куда-нибудь деться. Мы, понимающе переглянулись. «Украшение понадобится?» — спросила, извлекая из запирающегося шкафа маленькую коробочку, и не сдержала счастливый возглас, когда ее открыла. Здесь был мой любимый комплект. По сути, детская игрушка, если сравнивать с чем-то серьезным, но с очень удобным магическим свойством. Кулон-капелька на тонкой платиновой цепочке, серьги-висюльки, браслет и колечко. Все украшено однотипными прозрачными самоцветами, которые легко изменяют окрас по мысленному желанию владельца. Надела только браслет и сережки, и, стоя перед зеркалом, подогнала оттенок под камни на платье. Тилья тем временем нарядилась в платьице мятного цвета с открытыми плечами. Оно, немного скрадывая силуэт, расходилось сразу под грудью и едва прикрывало колени. По юбке шли изящные волны ткани, делая образ легким и невинным. Оттенок ткани отлично подчеркивал глаза и фарфоровую кожу подруги. Лиф украшали модные в этом сезоне камни. Как и я, подруга обошлась минимумом украшений. Разобравшись с нарядами, приступили к прическам и макияжу. А когда закончили, уже пришла пора отправляться на вечеринку. «Что-то я немного волнуюсь». Тилья распылила в воздух облачко духов и шагнула внутрь. Легкий, цветочный, с нотками цитрусовых аромат защекотал обоняние. Я в последний раз посмотрелась в зеркало, не узнавая себя в холодной красавице, что глядела оттуда. Улыбка моментально смягчила образ. Надо взять на заметку. Простая магия жизни, так сказать. «Идем? Минутку, Кэс, проверь». Кассандра осторожно выглянула в коридор, затем и вовсе вышла наружу и, дойдя до выхода из ветви, обследовала фойе и даже лестницу. «Никого», — шепнула одними губами природница, и мы на цыпочках устремились следом. Обычно перед выходными древо пустело, многие предпочитали проводить их дома, потому навстречу нам почти никто не попался. Опасались мы в основном наткнуться на парами, Тилья не хотела портить себе настроение новой ссорой. «Что теперь?» — спросила, когда мы оказались у самых порталов. «Не знаю», — ответила подруга, растерянно оглядываясь. «Нас должны встретить». Она посмотрела на изящные золотые часики-браслет. «Подождем». Я чувствовала себя немного глупо, стоя разряженной у портальной площадки, которая, к слову, выглядела довольно мрачновато в сумерках. Поежилась от холода, тонкие накидки плохо спасали от октябрьской прохлады, несмотря на то, что в академии поддерживался особый мягкий климат, и днем вполне еще можно было разгуливать в форме. Невольно всплыли воспоминания о первой ночи и Верде. Поймала себя на том, что, не мигая, смотрю на тропу прямо на то место, где мы впервые поцеловались. «Готовы?» — громкий шепот напугал. «Кай, я думала, ты забыл про нас». «Как я мог, рыжик?» Старшекурсник игриво потянул Тилью за локон чуть завитых волос. С прическами мы не мудрили. «Сейчас дождемся еще кое-кого и отправимся, а пока лучше не маячить». Он взял нас за руки и утянул в тень под деревья. «Давайте-ка туда, в самый угол. Граф выкупил у завхоза один из порталов на этот вечер». «Какой граф?» — переспросила я у подруги. Та пожала плечами. «Не знаю, но вечеринка будет проходить у кого-то в поместье. Так всегда делают». Ответ мне не понравился, и я нахмурилась. Вспомнились все наставления отца. Хорошо, хоть амулет вызова при мне. Признаться, долго сомневалась, брать ли его с собой. Но, несмотря на обиду, все же кинула его в маленький клатч. Ко всему прочему, не стерлись еще воспоминания о моем вступительном экзамене. «Тилья, так ты не знаешь, куда мы отправляемся?» «Не переживай, там будет много знакомых, все нормально». «А этот Кай, кто он?» «Мы недавно познакомились. Он мне и дал приглашение. Сказал, что могу взять подружек. Он природник с пятого курса, довольно известная в Академии личность». Я не успела ответить, как вернулся предмет нашего разговора. Да не один, а в сопровождении еще парочки девушек, знакомых по общежитию. Девчонки тоже были во всеоружии и совершенно не волновались, вовсю флиртуя с нашим симпатичным провожатым, который по типажу чем-то напомнил Райда Эле. Представлять нас не стали. Тем не менее, я почувствовала себя немного спокойнее. Из их болтовни я сделала вывод, что парень регулярно занимается подбором и доставкой гостей. «Последний в углу», — указал Кай, и мы все сгрудились на одной портальной площадке. Вышли из портала в каком-то парке. Напротив виднелся белоснежный особняк, в окнах которого горел свет и мелькали танцующие фигуры. Изнутри доносилась музыка. Звуки веселья раздавались и снаружи. Кто-то громко смеялся, кто-то что-то выкрикивал. В целом, ожидаемая картина. «Это последнее?» Кай отрицательно мотнул головой. «Дорогу нам преградили два дюжих молодца с уставшими лицами. Явно охрана. Они деловито принялись водить над нами светящимися сканерами. Я было дернулась, но, отметив, что наши спутницы спокойны, напустила на себя скучающий вид, вспомнив свое надменное отражение в зеркале. То, что нужно, никто и не догадается, как я волнуюсь. Леди, пожалуйста, оставьте амулеты вызова здесь». Один из охранников указал на расположенную поблизости стойку с ячейками. «Зачем это?» — насторожилась я. «Таков порядок?» Мужчина подавил вздох. Видать, не впервые объясняет. «Портальный комплекс от поместья отдален внутренним защитным барьером ради безопасности хозяина и гостей, а также для поддержания комфортного климата». Да уж, здесь было значительно холоднее, чем на территории Академии, а потому климат покомфортнее, то, что надо. «Когда решите покинуть вечеринку, заберете обратно». Едва кивнув, я пронаблюдала, как одна из девиц, с усмешкой поглядывая на меня, кладет свой амулет в ячейку и молча повторила за ней. Тилья виновато посматривала. «Надеюсь, все будет нормально». Наконец, она не выдержала. «Не хотелось бы, чтобы из-за меня мы попали в неприятности». Я вздохнула. «Я тоже надеюсь». Кай уже куда-то исчез. Наверное, отправился за следующей партией. Наши спутницы уверенно направились вперед и оторвались от нас. «Ну и ладно, сами разберемся, что делать дальше». «Идем!» Гордо вскинув голову и расправив плечи, походкой от бедра направились по дорожке к поместью. По мере того, как мы приближались к изящному белоснежному зданию, искусно украшенному магической подсветкой, стали попадаться знакомые лица. На большой просторной террасе толпился развлекающийся народ. Сияющие шары разного размера, плавающие прямо в воздухе, заливали все вокруг светом, превращая ночь в день. Несмотря на осень, трава на газонах была еще зеленая, а дорожки блестели белым отполированным мрамором. Полное отсутствие грибов-светильников и прочих проявлений чащи свидетельствовало о значительном состоянии владельца сего места. Интересно, у кого мы в гостях? С террасы кто-то помахал мне рукой. Я узнала улыбающуюся Селию, рядом с которой стоял какой-то парень. Он тоже отсалютовал нам бокалом игристого. Поодаль приметила еще одного одногруппника. Присутствие знакомых ребят заставило выдохнуть. Все же никакой засады или подвоха. Действительно, просто студенческая вечеринка. Кажется, я поняла, почему в общежитии так пусто. Все здесь. Тилья рассмеялась и, согласно кивнув, указала на вход. «Нам сюда». У широких стеклянных дверей чинно стояли слуги в белых с золотом ливреях и будто бы не обращали внимания на веселящихся гостей. Впрочем, стоило нам приблизиться, как они распахнули створки, молчаливо приглашая внутрь. Вошли, украдкой осматривая великолепное убранство, и незаметно влились в тусовку прочих студентов. Подошли знакомые Тильи, кто-то справился АКС. Я то и дело ловила направленные на нас заинтересованные взгляды. В Академии форма всех уравнивала, но здесь каждый мог показать себя в истинном обличье. Отметила, что не вижу вокруг никого знакомого, кто бы не был из знатной семьи. Ага, похоже, это все же закрытая вечеринка. Ну да, как отец и говорил, не всем по нраву, что в Академии привечают всех, у кого есть магические способности, достаточные, чтобы сдать экзамен. Мы потихоньку продвигались вглубь просторной залы, в одном углу которой располагался уютный комплекс из мягких диванчиков, а в другом — фуршетный стол, уставленный разнообразными закусками, сладостями и напитками. Тилья увлекла меня туда. Схватив два бокала игристого, протянула один. «За нас! За то, что мы поступили в Академию! За то, что мы молоды и красивы! А впереди долгая и интересная жизнь!» Зеленые глаза подруги блестели, царящая вокруг атмосфера веселья исподволь заразила и меня. Отсалютовав, пригубила вино, чувствуя, как на языке лопаются пузырьки. Тут какой-то проходящий мимо паренек придержал его пальцем, не давая поставить. «До дна!» — весело провозгласил он, и я допила все залпом. Игристое было прекрасное, не хуже того, которое хранилось в наших подвалах. И мне снова стало интересно, кто же здесь хозяин? Внезапно с лица Тильи сошла улыбка. Глаза сузились. «Ах ты ж!» Я проследила направление ее взгляда и весьма удивилась, увидев Парами. «А он-то здесь что делает?» Рядом с ним был и Аслан, его под руку держала Моря. «Кто бы мог подумать?» Наряд нашей всезнайки впечатлял. Коротенькое украшенное шлейфом из крупных черных, отливающих зеленью перьев, ей очень шел, с головой выдавая ипостась. С тех пор, как случилось первое занятие по обороту, девушка перестала стесняться своей сути. Да и, похоже, с Асланом у них возникла взаимная симпатия. «Это переходит все границы!» Тилья хлопнула бокалом о стол и направилась в их сторону — Причиной ее бешенства послужила какая-то разряженная шатенка, которая недвусмысленно держала Джентера за руку. Надо сказать, тот весьма мило ей улыбался, так что беспокойство подруги было вполне обоснованным. «Ну вот, кажется, сейчас будет скандал». Я не пошла следом. Осмотрев стол, взяла стаканчик с цитрусовым напитком, убедившись предварительно, что в нем нет алкоголя. Приятной легкости, образовавшейся в теле, было достаточно. Я не планировала налегать на выпивку. Между Тильей и Джентером завязалась перепалка, но почти сразу подруга его оставила, быстрым шагом переместившись в следующий зал. Парами что-то сказал Аслану и направился следом. Ох, от этой пары искры так и сыплются. Оставшись одна, хотела подойти к Аслану с Морией, но в этот момент девушка увлекла принца к одному из диванчиков, и я передумала. Не буду им мешать. Но не успела я решить, что делать дальше, как рядом раздался голос. «Рад видеть тебя в своем скромном приюте». «О нет, Галан!» А ведь меня все это время глодал червячок сомнений. «Льяра, ты просто очаровательна сегодня». Принц осторожно взял мою руку и, галантно склонившись, поднес к губам. Хамить не хотелось, да и выглядело бы это невежливо по отношению к хозяину дома. В конце концов, силком меня сюда никто не тащил. Постаралась напустить на себя надменный вид и разговаривать холодно. «Здравствуй, Галан. Не знала, что это твоя вечеринка». «Ты еще только начала учиться, иначе была бы в курсе, кто устраивает самые роскошные и веселые праздники». Губы принца растянулись в вежливой улыбке. «Но скоро все это закончится. Я завершу обучение и вернусь домой в Файбарт. Пора остепеняться». Принц протянул мне бокал игристого, второй взял себе. Легонько чокнувшись, отпил глоток. «И очень надеюсь, что не один». Символически пригубив, я поставила бокал на стол. «К чему этот разговор?» «Льяра, может, хватит противиться? Ты прекрасно знаешь, что станешь моей невестой. Нам все же стоит пообщаться, попробовать узнать друг друга поближе, начать, так сказать, с чистого листа». Кажется, кто-то позади меня лишился чувств. Настолько очаровательную улыбку сподобился выдать мой навязчивый жених. «Галан, я знаю тебя достаточно, чтобы все это мне было неинтересно». Разговор начал надоедать. Он и правда думает, что его хамское поведение, угрозы и вырванный против воли поцелуй можно перечеркнуть букетами и болтовней? Принц усмехнулся и предложил мне руку. Я недоуменно на нее посмотрела. «Всего один танец, пожалуйста». «Думаешь, это изменит мое отношение к тебе?» «Не думаю», — легко согласился он. «Хотя все возможно, давай просто потанцуем». «Договоримся сразу. Один танец, и ты от меня отстанешь». Мне надоело быть вежливой. Даже если принц ничего не делал пока, это не означало, что он не выкинет что-нибудь через минуту. Я имела случай в этом убедиться. После найду Тилью, и мы тихонько покинем это место. Думаю, она со мной согласится. Было немного жаль, что первая вечеринка у нас не задалась. Закралась крамольная мысль, что сборы доставили больше приятных эмоций. Тем временем принц провел меня в следующую залу, где кружилось множество пар. Музыка играла будто знакомая, но в то же время воспринималась иначе, да и танцевали явно фривольнее, а может, мне так казалось из-за нарядов? Галан сделал знак музыкантам, и те заиграли медленную мелодию. «Расслабься, я поведу», — шепнул принц, и его рука скользнула мне на талию. К слову, танцевал Галан прекрасно, хотя и я от него не отставала. Медленная мелодия сменилась на более ритмичную, а танец позволял импровизировать. В какой-то момент танцующие раздались в стороны, и мы оказались в центре круга. Народу явно прибавилось, похоже, всем было интересно посмотреть на нашу пару, и, не желая ударить в грязь лицом, я старалась показать все, на что способна. Чудесным образом танец прочистил мысли, и я безо всякой медитации ни о чем не думала, полностью отдаваясь ритму и опытному партнеру, который, к счастью, не позволял себе лишнего. В какой-то момент заметила Тилью. Похоже, они с Джентером все еще ругались, но судя по тому, что его руки не выпускали подругу, дела шли на лад. Музыка играла долго, и я заподозрила подвох. «Этот танец никогда не закончится?» «Не спорю, я бы хотел этого. А разве тебе не нравится?» Ответила нейтрально. «Я не планировала танцевать всю ночь. Не то надела бы другую обувь». Галлен легким движением руки отдал команду музыкантам, и те, закруглившись, заиграли что-то более спокойное. «Желаешь что-нибудь выпить?» «Кажется, мне представился шанс отделаться от Галлена». «Да, пожалуйста». «Никуда не уходи». Принц отвел меня к маленькому белому диванчику, кои были расставлены вдоль стен. «Ага, конечно, так и послушалась». Пока Галлен шел к выходу, чинно сидела, делая вид, что отдыхаю. На самом деле, после тренировок с Тагре и Аркенч это была не нагрузка, разве что ноги от каблуков с непривычки немного устали. Собственно, я их и надевала-то раньше только для уроков танцев, предпочитая прочие обуви, балетки и мокасины. Передышка дала мне шанс осмотреть помещение. Тоже сдержанное великолепие, как и в фойе. Бело-золотые тона, огромные вычурные люстры, сформированные из мириад малюсеньких светящихся шариков, большие в пол окна, за которыми раскинулась терраса. Из зала было еще два выхода. Собственно, на террасу и куда-то еще. Нашла глазами Тилью. Похоже, примирение в самом разгаре. Парочка отошла к стене и жарко целовалась. Да, не самый подходящий момент, чтобы объявить об уходе. Ну, тогда второй вариант. Затеряюсь где-нибудь здесь, и пускай принц поищет. При такой толпе ему даже никакие следящие артефакты не помогут меня найти. А может, попробовать выбраться самостоятельно? Тилья не пропадет, Парами ее теперь никуда не отпустит. Музыканты, устроив передышку, наигрывали что-то незамысловатое, потому никто пока не танцевал. Я поднялась и не спеша пересекла зал ко второму выходу. Если пойду к тому, что ведет в фойе, где накрыты столы для фуршета, велика вероятность столкнуться с принцем. В то, что он отстанет, я не верила. На террасе же негде спрятаться, там меня обнаружат мгновенно. За этим залом обнаружился еще один, поменьше. Похоже, здесь располагалось что-то вроде зоны отдыха или игровой залы. Приглушенное освещение вместо ослепительных световых шариков. Из интерьера напрочь исчез белый цвет, а на смену ему пришли темно-бордовые и коричневые оттенки, насколько позволял разглядеть интимный полумрак. Тяжелые портьеры не давали свету проникнуть снаружи. Несколько столов в дальнем конце явно предназначались для игры в карты. Это подтверждала и компания за одним из них. Молодые мужчины, которых я не знала, азартно во что-то резались. За игрой с интересом следили две девушки. Светящиеся прямоугольники карт, ударяясь о сукно, рассыпались искорками. Там же угадывались горки фишек. Меня игроки, похоже, не заметили. Музыка из соседней залы и толстый ковер на полу скрадывали шаги. Комната была угловая, так как по правую руку располагалось окно и следом две двери. Я застыла в растерянности. Идти дальше или вернуться? Выглянув обратно в танцевальную залу, увидела Галлена. Принц стоял у диванчика, где меня покинул, и смеялся, задрав к потолку лицо. Затем поставил бокалы с вином на маленький столик. Вот гаденыш, а я ведь сока просила. И принялся осматривать залу. Не обнаружив среди танцующих, не спеша направился в мою сторону. Бесы! Я отскочила от входа и решила проверить ближайшую дверь. Когда та приоткрылась, меня с ног едва не сбил какой-то противный запах. Нет, я в этой вони и полминуты не выдержу. Подобрав тончайшую юбку-шлейф, я с легкостью намотала ее на руку, чтобы не мешала, и скользнула за портьеру. Судя по тому, что меня так никто и не окликнул, я осталась незамеченной. Вовремя. Одетый, как и я, в белый принц, появился почти сразу, стоило мне поправить за собой штору. Подошел к компании за игровым столом и что-то спросил. «Ну вот сейчас и выясним, видели меня или нет. Наверное, пора придумывать оправдание, что я здесь делаю». Но, похоже, великая мать ко мне благосклонна, и Галлену указали рукой на дверь, ту самую, куда я не пошла. А вот принц пошел, и я со спокойной душой поспешила обратно в танцевальный зал. Тилья с Парами там не обнаружились, да и Аслана с Морией тоже нигде не было видно. Кто-то из знакомых сообщил, что меня искал принц, и я, рассеянно кивнув в ответ, направилась к выходу. Что ж, попробую вернуться в академию сама. У портального комплекса ждало разочарование. Охрана объявила, что выйти я, конечно, могу, но только если у меня есть код от портала. А вот чтобы вернуться именно в академию, нужно найти нашего провожатого Кая, который обычно спит всю вечеринку напролет где-то наверху. Поблагодарив за разъяснение суровых, но участливых мужчин, отправилась обратно. Да уж, какова вероятность разыскать ребят, а потом еще и Кая, и при этом уйти, не столкнувшись с Галланом? Как на мой взгляд, так небольшая, если не сказать микроскопическая. Видимо, придется продолжить общение. Вернувшись в особняк, решила отсидеться на самом дальнем от входа диванчике в танцевальном зале. Свет здесь стал не таким ярким, музыка заиграла более свободно, и теперь не было нужды, танцуя, разбиваться на пары. Похоже, многие этого момента ждали. И сюда набилось прилично народу. Рассудив, что здесь меня будет сложнее обнаружить, решила остаться, заодно не пропущу ребят, если те все же примутся меня искать. Поправила белую стелящуюся по полу занавеску таким образом, чтобы она немного прикрывала диванчик, на котором я обосновалась в уголке, поглядывая наружу. К счастью, на меня никто особо не обращал внимания. Все веселились и танцевали. Громкая музыка чудесным образом навевала сон, но я продолжала бдеть и даже пару раз спрашивала подвыпивших знакомых, не видели ли они Кая или моих друзей, но все лишь отрицательно качали головой и пытались утянуть меня веселиться. Утомленная мельтешением танцующих и простенькими ритмами, вынула из клатча свою мелодию. По странной случайности, я сунула туда проигрыватель вместе с упаковкой гигиенических салфеток и маленьким зеркальцем. Все остальное пространство внутри занимала тонюсенькая накидка, которую я не стала сдавать лакею на входе. Водрузив полоску обруча на голову, откинулась на спинку, понимая, как соскучилась по смерти реликта. С тех пор, как началась учеба, я нечасто находила время, чтобы вот так послушать любимую группу, а на занятия по физподготовке отчего-то не разрешал брать тагре. Кажется, я даже отвлеклась от своей задачи, наблюдая за танцующими студентами и представляя, что они двигаются под мою музыку. Не знаю, сколько времени уже прошло, часов здесь не было, но я не могла не отметить, что Галлен так и не появился. Может, я о себе слишком многое возомнила, и принц давно нашел себе более покладистую партию. Это было бы прекрасно. Решившись на очередную вылазку, поднялась с дивана и стала проталкиваться между танцующими. Кто-то попробовал увлечь меня в сторону, но я, увернувшись, пошла дальше. У входа обнаружили Стилья и Парами. Ребята держались за руки и с тревогой всматривались в толпу. Рядом с недовольным лицом стоял и Кай. Сомнений, кого они ищут, не было. «Я здесь!» Обрадовавшись, помахала рукой и устремилась навстречу. Как вдруг кто-то бесцеремонно схватил меня за локоть, резко разворачивая к себе. «Галлен Берди», принц Файбарский собственной персоной. Кто же еще? В этот раз он выглядел иначе. Рукава мягкого белого пиджака подвернуты, край рубашки выправился из штанов, три пуговицы сверху оборваны, обнажая покрытую светлыми волосками грудь. Ранее собранные в аккуратную косу волосы распущены и встрепаны. Несмотря на такой беспорядок во внешности, он все равно был хорош, что подтверждали обожающие взгляды окружающих девушек. Я сдернула полоску проигрывателя на шею, потому что не услышала его слов. Краешком сознания отметила, что в моей голове еще играет тревожная мелодия под стать ситуацией. «Рано или поздно это бы случилось», — продолжил Галлен фразу, начало которой я не расслышала, хотя догадаться, в чем суть, было несложно. «Кажется, ты задолжала мне танец». «Галлен, я обещала один, и мы уже станцевали». Вместе с лоском пропала и наигранная вежливость. Не обращая внимания на протесты, принц притиснул меня к себе и принялся топтаться кругами под какой-то собственный ритм. Он весь как-то сгорбился, нависнув сверху и неловко прогибая меня в талии. Я даже испугалась, что принц может меня уронить. Странно, алкоголем от него почти не пахло. Но волосы, щекотавшие мне лицо, мешали дышать. «Точно!» Тот самый запах, что шел из той самой двери. Пожалуй, не столько попытка меня поцеловать, сколько эта невыносимая сладковато-горькая вонь заставила отпрянуть с такой силой, что я сумела освободиться из цепких объятий Галлена. Но поразили меня не столько внешний вид и грубость, а какое-то безумное выражение фиолетовых глаз. Что-то с принцем было явно не так. «Ты думаешь, я не найду на тебя управу?» — крикнул он. «Мне надоело быть посмешищем. Я просто вырву тебе когти, киска, как и обещал. Будешь знать, как царапаться и кто в доме хозяин. Уверен, тебе понравится со временем». «Не смей больше ко мне приближаться», — прошипела сквозь зубы, вкладывая все отвращение и злость в эту фразу. Круто развернувшись, я направилась было к выходу и остолбенела. Прямо передо мной стоял Верта Лакири.